Глава 20. Наконец-то Рождество позади, и мы снова дома, то есть в Георгиевске. О неделе в Питере вспоминалось в основном как о бездарно убитом времени. Там было все прямо как в песне. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. Разве что в основном попадались не гимназистки, и не от мороза, и ничуть. Ох, как ничуть, да и развлечения. Ну чего, скажите мне, пожалуйста, такого завлекательного? Мчаться со скоростью 20 км в час в запряженных тремя лошадьми санях, да еще с гиканьем и свистом. Ладно, на коньках покататься еще куда ни шло, если умеешь, но я, увы, как раз не умею. Фейерверки же по сравнению с новогодними московскими совершенно не впечатляли. Ходить на балы я и не пытался. Под конец ко мне пришло даже атавистическое желание выпить на кухне бутылку водки и пойти дать кому-нибудь в морду, но кухни в пределах досягаемости не было. Так что терпел я всю эту тягомотину, только чтобы не портить праздник Гоше с Машей. Хорошо еще, что в Гошином мире новогодний запой длится не 2 недели, как в нашем. Одновременно с нами в Георгиевск приехал и техник Михаил Налетов. Вскоре он уже был у меня в кабинете. «Раскройте же, наконец, интригу», — сказал он после взаимных представлений. «Зачем я вам понадобился? Участие в разработке новых образцов техники — это слишком расплывчато». «И почему именно я?» «Михаил Петрович, у нас есть своя система поиска талантливых людей. Пока не спрашивайте, какая именно. Вполне вероятно, что в будущем вы узнаете детали. А вот насчет новых образцов, честно скажу, я и сам точно не знаю. Давайте я вам все по порядку изложу, только сразу предупреждаю. Сведения секретные, и делиться ими с кем-то будет категорически нельзя. Согласны?» «Замечательно. Тогда я скажу, чтоб чаю принесли. Разговор может слегка затянуться». «Сначала разговор пойдет не о технике», — продолжил я. «На Дальнем Востоке складывается непростая обстановка. Анализ ситуации показывает, что в ближайшие годы, вероятно, большая война с Японией». «Вы считаете, что она осмелится на войну с нами?» — удивился Налетов. «Силы же просто несоизмеримы». «Это сейчас». Вспомните, что было у японцев 5 лет назад, сравните с имеющимися на настоящий момент. Проэкстраполируйте полученную тенденцию на 5 лет вперед, и картинка получится уже не столь оптимистическая. А ведь их развитие вполне может и ускориться. Так что, с вашего позволения, я изложу возможный сценарий той войны, как он мне представляется. Налетов кивнул. Россия сделала японцам хороший подарок, выбрав главной дальневосточной базой флота Порт-Артур, вздохнул я. «Мышеловка», — подтвердил Михаил Петрович. «Вот-вот, но решение уже принято на таком уровне, что отменить его не получится. Стратегия Японии может строиться только на предварительном, до начала сухопутных операций, завоевании господства на море. Значит, блокада Порт-Артура как минимум с моря, а потом, если получится, для гарантии и с суши. Средства достижения – минирование вод в районе гавани, атаки миноносцев, настоящие на внешнем рейде корабли и находящаяся неподалеку эскадра для предотвращения подвоза чего-либо морем. Возможен эпизодический подход броненосцев для обстрела города. Про то, как использовать в этой ситуации аэропланы, уже думается, хотя и ваши идеи в случае их появления лишними не будут. А вот с морскими средствами разрешения вышеописанных трудностей пока неясность. Я предлагаю прикинуть, что тут можно сделать. За какое время? До осени 3-го года, мне кажется, оно у нас есть, а вот дальше пока не знаю. А в пределах каких сумм допускается полет фантазии? Ну, если она долетит до чего-нибудь эффективного и, главное, реально изготовимого в указанное время, то и миллион может оказаться непредельной суммой. А для начала мне хотелось бы получить ваши соображения вот по какому вопросу. Принято решение переоборудовать крейсер «Владимир Мономах» в авианесущий корабль. Вот материалы по самому крейсеру, а вот папка с кратким обзором наших самолетов. Я передал ему бумаги и добавил. Кстати, предложенный оклад вас устраивает? Тогда от меня зайдите в отдел кадров, там все оформят. Жить пока можете в служебной гостинице, а к концу весны предполагается сдача коттеджного поселка. Съем или покупка жилья в Серпухове нежелательны. Ну а пока познакомьтесь с нашим моторным заводом, директора я предупрежу. Следующая встреча у меня была с Багаевским. 28-летний Исаул Африкан Петрович Багаевский из потомственных дворян войска Донского На бумаге числился командиром особого казачьего отряда его императорского высочества, а фактически руководил формированием этого подразделения. До этого мы с ним мельком виделись несколько раз, и вот теперь Гоша направил его ко мне согласовать вопросы вооружения. Рандеву было назначено на стрельбище у оружейной мастерской, где к приходу гостя был подготовлен автомат НФ образца 1901 года и пара магазинов к нему. Это был первый из пробной партии в 10 штук, сделанный для войсковых испытаний. У него уже был дырчатый кожух ствола, совмещенный с дульным тормозом, и внешне это изделие походило на ППШ, отличаясь от него коробчатым магазином в 100-миллиметровой шахте и наличием пистолетной рукоятки. Багаевский с интересом осмотрел незнакомое оружие, вставил магазин и вопросительно глянул на нас с Федоровым. «Стреляйте, Африкан Петрович», — сказал я. Федоров сдерживал улыбку. Дело было в том, что Багаевского не предупредили о возможностях демонстрируемого изделия. В документах оно именовалось «автоматический карабин», в разговорах «автомат». Термин «пистолет-пулемет» мы решили не вводить из соображений секретности. Багаевский взвесил автомат в руках, пару раз приложил к плечу, выбирая наиболее удобный хват, взвел затвор и нажал спусковой крючок. Грохнула короткая, патронов на 5, очередь. «Однако силен мужик. Я думал, он от неожиданности минимум полмагазина в небо выпустит». «Хм, вот оно что!» — ухмыльнулся Исаул, перехватил автомат немного по-другому, быстро отстрелял 4 примерно таких же очереди. 3 грудные мишени на 100-метровом рубеже были поражены. Потом он поставил оружие на предохранитель и обернулся к нам. «Весьма интересная вещь. Дальность, судя по прицельной планке, до 200 шагов?» «Не шагов, а метров. А так да, это оружие ближнего боя». «Ближнего», — задумчиво повторил Багаевский. «200 шагов — это, по действующему уставу, рубеж штыковой атаки. При наличии у обороняющихся достаточного количества этих автоматов наступающая сторона понесет серьезные потери. Но каков же будет расход патронов?» «Лучше пусть расходуются патроны, чем жизни наших солдат», — заметил Федоров. «Дорого, конечно, но не все меряется деньгами». «Вот здесь как раз можно и в деньгах померить. Дело в том, что поражение в войне обойдется в сотни раз дороже, чем любые расходы на боеприпасы для победы», — заметил я. Багаевский ненадолго задумался. «Я уже заметил, что его высочество не собирается экономить на своем отряде», — осторожно сказал он. — «Но не окажется ли так, что из-за всех этих нововведений численность отряда, который он сможет содержать, будет слишком маленькой?» «Что лучше, большая, плохо вооруженная, полураздетая и недокормленная толпа или небольшой, отлично экипированный и обученный отряд?» — задал риторический вопрос я. «Но проблему вы обозначили верно. Так что, пожалуй, придется вам при своем штабе организовать военно-экономический отдел, который как раз и будет просчитывать эти вопросы уже конкретно, исходя из баланса возможностей и задач». Багаевский помолчал, обдумывая услышанное, и вернулся к представленной технике. «Мне кажется, господа, что ваш автомат может оказаться неплохим оружием для кавалерии». «А вы представьте себе, господин Исаул, как будет чувствовать себя атакующая кавалерия под огнем сотни таких стволов? Да плюс еще по ней будут стрелять по десятку пулеметов с каждого фланга», — предложил Федоров. «Думаете, ваше изобретение лишает кавалерию смысла?» «Не только оно, но и пулеметы, шрапнельные снаряды. Все это сужает область ее применения. Рейды по тылам, разведка, преследование разгромленного противника — все, пожалуй. А в остальных случаях ехать верхом, воевать пешком». «Возможно, господин Найденов, вы и правы, но это надо обдумать». «Так вот для этого вас и пригласили. На днях получите 10 автоматов и параллельно с испытаниями прикидывайте их возможные применения и те изменения в тактике, которые в результате возникнут». После стрельбища я зашел к Гоше посмотреть, что высочество с Налетовым намудрили насчет Мономаха. Работа была в разгаре, причем Гоша выглядел несколько обескураженным. «Привет», — сказал он мне. «Заходи, полюбуйся, во что ради самолетов боевой корабль превращать приходится». Я постарался вникнуть в бумаги. Было не очень понятно, чего Гоша волнуется. Судя по наброскам, Мономах предполагалось подвергнуть минимальной, почти незаметной вивисекции. Убирались две мачты, оставалась только передняя. Из пушек оставалось 11 120-мм скорострелок, помеченных знаком вопроса. Вся артиллерийская мелочь и торпедные аппараты исчезали. Вдоль всего освободившегося места над палубой была нарисована ферма с надписью «Катапульта», а у ее основания притулились две кран-балки. Еще одна катапульта, вдвое меньше, была нарисована в носовой оконечности. В самой корме, под палубой, там, где у Мономаха имелось нечто вроде балкона, пунктиром был пририсован какой-то нарост, выступающий назад метра на два. «Это что такое?» — ткнул я в него. «Предполагается, что здесь будет аппарель для быстрого подъема самолетов с воды», — пояснил Налетов. «Но о ее конструкции сказать пока ничего нельзя. Тут проблема, как избежать повреждения поплавков при волнении». «Хотя бы наметки решения есть?» «Есть», — Гоша подал мне рисунок. Судя по почерку, это было его творение. На бумаге был изображен луноход. Вот именно, кастрюля на решетчатой ферме, снабженной шестью колесами. «Загрузочный аппарат», — гордо сказал Гоша, — «спускается на воду, подходит к самолету, подныривает под него и фиксируется. Теперь можно спокойно втаскивать гидроплан, не опасаясь повреждения поплавков. Управление по проводам». Я вопросительно посмотрел на Налетова. «Ну, сама идея погрузочного плота неплоха», — осторожно сказал он. «Но о конкретной конструкции я пока говорить не готов. Тут надо хотя бы несколько дней на прикидки». Меня тоже заинтересовала проблема. Раньше я как-то по умолчанию считал, что грузить гидросамолеты на корабль мы будем как все, то есть краном. Но ведь действительно, один-два так втащить нетрудно. А если вылет был сразу всей авиагруппой? Потонут ведь, не дождавшись очереди к крану. Аппарель с роликами – вещь хорошая, но только при полном штиле. При малейшем волнении появляется риск повредить поплавки. Я прикинул возможные пути решения. Можно снабдить поплавки самолетов амортизацией и какими-то лыжами, наподобие посадочных у планеров. Надо посчитать, во что это выльется по весу. Можно снабдить этой амортизацией саму аппарель. Вроде хорошо, но не ясно как. И можно действительно сделать какое-то погрузочное устройство, не обязательно подводный луноход. Плотик, например, типа надувного матраса. «Из принципа пока сам ничего предлагать не буду», — подумал я. «Надо посмотреть, что Налетов придумает». Однако он держался стойко и скороспелых мыслей озвучивать не желал. «Два дня», — повторил техник, — «тогда он будет готов к обсуждению этого вопроса». Я мысленно поставил ему плюс. Впрочем, одно предложение у Налетова уже было. «Корабль довольно старый», — сказал он, — «потому сравнительно тихоходный. Замена котлов и машин дорого и сложно. Но на моторном заводе господин Тринклер сказал мне, что разрабатывается нефтяной двигатель мощностью 600 лошадиных сил, весьма компактный. Не оснастить ли Мономах, скажем, четырьмя такими дополнительно? Это пока не конкретное предложение, я прошу разрешения изучить этот вопрос». «Михаил Петрович, изучать вы можете без всякого разрешения», — заметил я. «А сама идея мне нравится. А уж если на это корыто таки удастся притулить хотя бы пару таких движков, будет вовсе замечательно». При слове «корыто» Гоша поморщился. Он очень трепетно относился к своему кораблю. «Вряд ли это прибавит больше двух узлов скорости, но лишними они точно не будут. Да и возможность при необходимости плыть, не дымя на весь океан, тоже пригодится». «А что это за хреновина у корабля под носом? Уж не таран ли случаем?» «Срезать и заменить бульбой. Вот вам еще 1,5-2 узла. И если уж будем нос корежить, его надводную часть можно сделать по образцу клипера. А для всей этой деятельности нужен мощный сварочный агрегат с персоналом. Ладно, это я обеспечу». «Простите?» – заинтересовался Налетов. «Зайдите ко мне в мастерскую, я покажу вам электросварку в действии», – предложил я. «Пора, кстати, вводить ее в кораблестроении, тем более, что заклепки, как показала практика, воруют». «Мы же вроде его на завод собирались отдавать, переделывать», — уточнил Гоша. «Вот пусть там электросварку и осваивают. Захотят и для своих работ. У нас купят, больше вроде негде». Налетову не терпелось посмотреть на столь чудодейственную электросварку, так что пришлось вести его в мастерскую. Там я подключил аппарат, положил две 5-миллиметровые стальные пластины в стык. Дал маску гостю, взял вторую себе и сварил пластины. Потом взял две другие, но их поставил с таймя с целью демонстрации вертикального шва. Такой шов сделать сложнее, но уж со сваркой в любых ее проявлениях я был знаком отнюдь не понаслышке, так что и тут удалось без проблем показать класс. Дождавшись, пока пластины остынут, я обколотил с них шлак и продемонстрировал результат налетову. «Нет слов», — признался он. «Я читал про это изобретение господина Бинардоса, но не думал, что на практике это столь просто и эффективно. Можно мне самому попробовать?» «Пожалуйста. Видели, как я это делал? Для начала научитесь на одной детали зажигать и удерживать дугу». Михаил Петрович учился примерно полчаса, и теперь я, пожалуй, доверил бы ему сварить забор на даче. Естественно, не себе, а соседу. В общем, из 5 учеников за полгода можно подготовить 2 сварщиков, которым не страшно будет доверить работы над кораблем. Прокомментировал его успехи я. Это я говорю на основании своего педагогического опыта. Как раз те самые 2 у нас и есть. Налетов тем временем внимательно рассмотрел аппарат. «Трансформатор, индуктивная катушка, реле. А вот это что с радиатором?» «Балластные резисторы», — соврал я. «Ну не говорит же, что это выпрямительные диоды. Однако при показе мощного агрегата для корабельных работ врать не придется. Я собирался сделать именно агрегат, то есть спарку бензинового мотора с коллекторным генератором. Такая схема дает постоянный ток без всякого выпрямления». Задумка была, конечно, дикая. Ставить 2-тактный авиационный мотор на такое изделие, но ничего. Поработает пока этот гибрид мопеда с тепловозом, а там у Тринклера и дизеля подоспеют. Тем более, что Пушкин как раз про этот случай так прямо и сказал: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух».